ладожки все мосты, разорви на куски, воздух, грудь, набери, что есть силы, кричи. Оглянувшись назад, ты увидишь пески, твоя вечность прошла, сердце жмет до тоски. Может быть, все зря, может быть, пустую ты закрыла дверь, а я уже тоскую, вспоминаю наш трех на запретные темы. Только время ушло, а где мы? Но может быть, все зря, может быть, напрасно мы по слабою докопали счастье, как-то было оно у нас под носом, но ты весь секрет все просто. В ушах только бред, но оставил ли след ты за время пути? За хвостами комет гнался ты столько лет, смысл был или нет, пустота впереди. Может быть, все зря, может быть, пустую ты закрыла дверь, а я уже тоскую, вспоминаю наш трём на запретные темы. Только время ушло, а где мы? Но может быть, все зря, может быть, напрасно мы по словарю докопали счастье, как-то было оно у нас под носом. Вот и весь секрет, все просто. А я один танцую, даже никогда не слышно песен. На луне сижу, ноги свесил. Может быть, все зря, может быть, напрасно я дразнил быка, подавшись красным, но стали в душе воспоминания. Мы с тобою на прощание.